Он поспешил вернуться в свое низкое строение, в котором находились слуги и одноглазая старуха, и приказал им скорее идти на помощь, чтобы отыскать ребенка. Если Вермудец до сих пор сомневался в словах своей сестры, то в эту минуту, когда на ее отвратительно страшном лице изобразилась смертельная боязнь, он должен был убедиться в том, что Мария Непардо говорит правду. «Что ты говоришь, несчастный?» — воскликнула она в отчаянии. «Ты не нашел ребенка? Зачем оторвал ты его от моего сердца? Мария! Моя Мария! Где ты?» — кричала она. И между тем, как старый Вермудец выходил с факелом в руках, она схватила висевший над плахою тусклый фонарь и сама отправилась отыскивать ребенка, которого она любила более всего на свете. Буря и дождь вскоре погасили факел палача, так что он и слуга его должны были искать ощупью. Одноглазая старуха, согнувшись почти до земли, с фонарем в руках бродила вокруг темного двора и представляла собою страшное зрелище. Ее седые волосы развивались ветром. Тусклый свет фонаря освещал маленькое место, на котором она стояла, и бросал красный таинственный свет на покрытое морщинами лицо, на котором выступили беспокойно сверкающий глаз и черная отвратительная впадина. «Мария!» — громко кричала она своим хриплым голосом. «Нет моей Марии! Кто взял моего ребенка?» Но как поиски, так и крики были напрасны. Не осталось ни одного местечка страшного двора, которое бы они не обшарили. Мария Непардо повсюду искала ребенка. И между окровавленными досками, и между повозками, и между плахами, все думая, что она, может быть, спряталась от Вермудеца, потому что ребенок хоть и трехлетний еще, а все-таки понимал и мог бояться. Когда одноглазая старуха дошла до забора и до ворот, которые вели в Прадо Вермудец и были отворены, ею овладела непреодолимая ярость. Она задрожала всем телом и была бы в состоянии задушить своего родного брата, старика Вермудеца, который похитил у нее ребенка. Она схватила стоявший на земле фонарь и бросила его в лестницу, ведущую в дом палача, который был когда-то домом ее отца. Стекло задребезжало, и глубокая темнота покрыла одноглазую старуху и весь двор. «Будь проклят ты, законный преступник! Да будут прокляты твой дом, твоя жена и твой ребенок! Зачем похитил ты у одноглазой старухи последнее, что она имела? Тебе не нравилось, что твоя родная сестра испытывала радость, что у нее был ребенок, которого она много лет ожидала? Будь проклят ты, с намерением и злорадностью похитивший у меня ребенка, любовь которого воротила меня к человечеству. Тебя, развратника, на вечные времена оттолкнули от себя люди. Они презирают тебя и еще более будут презирать, когда узнают, что ты мой брат. Ты стыдишься меня, ненавистный убийца, а тебя стыдится все человечество». Вышедший из ворот, старая Мария Непардо еще долго искала и звала ребенка на берегу Мансанареса и на Прадо Вермудец, но голос ее не мог уже более его достигнуть. Когда лодка одноглазой старухи была выброшена на берег, и маленькая Мария от испуга вскрикнула, по берегу Мансанареса шел изувеченный человек. Он возвращался с собрания членов летучей петли, которое на этот раз было в самой середине столицы, и кончилось очень поздно. Путь его лежал мимо двора палача, потом через поля, сельские дороги, до опушки отдаленного леса, где стояли руины замка Теба. То был старый Фраско, который, возвращаясь домой, услыхал боязливый крик ребенка. Он остановился и стал прислушиваться.